скорости приказчик с солдатами из города пришел. И сысерти тоже стражи нагнали. Живо зажали народ. Хуже старого приказчик лютовать стал. Да скоро осекся. Видно, прослышал, что неладное для себя. Стал стариков тех, кои с пути народ сбили, задабривать всяко. Только у тех спины-то не зажили, помнят, что оплошку сделали. Приказчик видит, косо поглядывают, сбежал ведь. Так ведь с той поры в наших заводах и не видали, крепко, видно, запрятался. А может, и попал в руки добрым людям, свернули башку. А молодые тогда с Думной-то горы в леса ушли, Матвей у них вожаком стал, и птаха-дуняха с ним улетела. Про эту пташку удалую много еще сказывали, да я не помню. Одно в памяти засело — про Дуняхину плетку. Дуняха, сказывают, в наших местах жила и после того, как Емельяна Ивановича бары сбили и казнить увезли. Заводское начальство сильно охотилось поймать Дуняху. Да все не выходило это дело. А она нет-нет и объявится в открытую где-нибудь на дороге, либо на руднике каком. И всегда, понимаешь, на соловеньком коньке. А конек такой, что его не догонишь. Налетит эта княжданно-негаданно, отвозит кого ей надо башкирской камчой, и нет ее. Начальство переполошится, опять примутся искать Дуняху, а она, глядишь, в другом месте объявится, и там какого-нибудь руднишного начальника плеткой уму-разуму учит, как, значит, с народом обходиться. Иного до того огладит, что долго встать не может. Камчой с лошади известно не то, что человека свалить. Волка насмерть забить можно, если кто умеет, конечно. Дуняха, видать, понавыкла камчой орудовать, надолго свои памятки оставила. И все сказывают по делу, а пуще всего тем руднишным доставалось, кои молоденьких девчонок утесняли. Этих вовсе не щадило. На рудниках таким случалось грозило. Гляди, как бы тебя Дуняха камчой не погладила. Стреляли, конечно, в Дуняху не один раз. Да она, видно, на это счастливая уродилась. А в народе еще сказывали, будто перед стрелком кошачьи уши огнями замелькают, и Дуняхи не видно станет. Сколько в тех словах правды, про то никто не скажет. Потому сам не видал. А стрелку как поверить? Всякому поди-ка не мило, коли он пульку в белый свет выпустит. Всегда какую-нибудь отговорку на этот случай придумает. Против, дескать, солнышко пришлось. Мошка в глаз попала, потемнение в мозгах случилось, комар в нос забился и в причинную жилку как раз на ту пору уколол. Ну, мало ли, как еще говорят, может, какой стрелок и приплел огненные уши, чтоб свою неустойку прикрыть. Все-таки не столь стыдно. С этих слов, видно, разговор и пошел. А то, может, и впрямь Дуняха счастливая на пулю была. Тоже ведь недаром старики говорили. Смелому случится на горке стоять, пули мимо летят, боязливый в кустах захоронится, а пуля его найдет. Так и не могло заводское начальство от Дуняхиной плетки свою спину наверняка отгородить. Сам барин, сказывают, боялся, как бы Дуняха где его не огрела. Только она тоже не без смекалки орудовала. Зачем она с одной плеткой кинется, коли при барине завсегда обережных сила, и каждый оборужен?